15. Шапошников. Мозг армии. Москва. 1927-1929 годы. Напротив 1, 10, 12 и 15 номеров стоят четыре галочки, вероятно, Сталина. Возможно, он просмотрел эти, а может быть и другие книги о выдающихся полководцах. Совсем не случайно с началом войны Сталин приказал повесить на стенах своего кабинета в Кремле портреты Суворова и Кутузова. Не случайно и то, что в своей короткой речи на Красной площади во время парада 7 ноября 1941 года Сталин, обращаясь к войскам, произнес: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина». Сталин не раз возвращался к великим полководцам прошлого, черпая в них веру в победу. Именно по его инициативе были учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Нахимова и Ушакова. Сталин понимал, что в условиях войны боевые традиции выступают как сплав былинного и народного эпоса, животворный источник национального самосознания, чести и достоинства. Замечательно, что Мехлис, а затем Щербаков специально сообщали Сталину о выполнении его указания, выпуске и распределении по фронтам и армиям брошюр о знаменитых русских полководцах и военачальниках. Настановление Сталина как верховного главнокомандующего, повторю еще раз, наибольшее влияние оказали многие, но прежде всего четыре советских полководца и военачальника: Шапошников, Василевский, Антонов и, конечно же, Жуков. Анализ многих сотен документов Ставки, военной переписки, директив и приказов верховного главнокомандующего, личных телеграмм и докладов свидетельствует, что названные выше три маршала Советского Союза и один генерал армии наиболее близко сотрудничали со Сталиным в годы войны, наиболее часто имели с ним контакты и оставили наиболее заметный след в его сознании. Разумеется, Верховный хорошо знал почти всех командующих фронтами и командармов, имел многочисленные личные контакты практически со всеми крупными военачальниками. На основе анализа архивных документов и мемуарной литературы можно сказать, что Сталин с симпатией относился к Рокоссовскому, Ватутину, Голованову, Воронову, Говорову, Хрулеву. Судя по телеграммам, запискам, резолюциям, Верховный ценил Конева, Рыбалка, Ротмистрова, Лилюшенко, Федюнинского, Захарова, Исакова, Тимошенко, Малиновского. Разумеется, при внутренней замкнутости и недоступности Сталин свои симпатии редко демонстрировал публично. Его тяжелую руку не раз чувствовали многие полководцы и военачальники: Баграмян, Буденный, Ворошилов, Гордов, Дашичев, Жуков, Козлов, Конев, Лопатин, Мишулин, Рябышев, Тюленев, Фекленко, Хозин, Черевиченко и многие другие. Многие из тех, кто был выдвинут перед войной в связи с огромным количеством вакансий, не доказали делом свою способность быть военными руководителями высокого ранга. Война устроила суровый отбор, безжалостно отсеяв безвольных, неумелых, случайных. Но главным селекционером в этом отборе был сам Сталин. Десятки генералов, которых он счел виновными в тех или иных неудачах, поражениях, просчетах, или исчезли навсегда, или осели в самом низу военной иерархии. В конце мая 40-го года, когда на Политбюро рассматривался список командиров, которым 4 июня 1940 года постановлением Совнаркома будут присвоены впервые учрежденные генеральские и адмиральские звания, Сталин еще не знал, что более чем из тысячи удостоенных этой чести уже через год с небольшим погибнут и попадут в плен свыше 200 человек, а несколько десятков будут арестованы с его санкцией. многие будут расстреляны. Несколько сотен военачальников такого ранга унесет война.